Я беседовал с разными людьми о противостоянии короля и Толшука Лингпы. И у меня рождались все новые и новые теории. Я очень хотел поговорить с тем, кто мог знать наверняка. Тем, кто имел связи с членами королевской семьи и их окружением. Но все мои усилия были тщетны. Каждый раз, когда я приезжал в Гангток с этой целью, я обивал пороги домов, приближенных ко двору. Я посещал достопочтенных старцев, которым перевалило за 80 лет. Стены их гостиных украшали портреты королевских особ с автографами. Они называли Ванг Чука Намгьяла, сына последнего короля Палдена Тандупа Намгьяла, оставившего трон в 1975 году, когда королевство прекратило свое существование и стало индийским штатом Сикким. Не иначе, как «наш Чагьял», что в переводе означало «духовный правитель». Но как только я заводил речь о Толшуке Лингпе и его проблемах с властями Сикима, они наотрез отказывались что-либо говорить. Было очевидно, что они знают об этой истории гораздо больше, чем хотят показать, и что, возможно, в шкафах королевского дворца таится немало скелетов. Но я довольно быстро понял, что от тех, кто был посвящен в эти тайны, мне ничего не добиться. Однако я обнаружил, что обычные жители Сикима, не входившие в число приближенных ко двору, крестьяне и ламы из Ташидинга, Юксома и других мест, где были последователи Толшука Лингпы, с большой охотой делились со мной своими догадками о том, почему король не взлюбил тибетского ламу. Их теории были логичны и предлагали весьма убедительные причины этого конфликта. Но я всегда ощущал тень присутствия высших чинов, упорно не желавших обсуждать эту тему. Большинство из тех, кто знал Толшука Лингпу лично, считали, что ключевой фигурой этого противостояния был не король, а королева. Спорить с сикимцами на этот счет было практически бесполезно. Королевская семья, как и большая часть буддийского населения Сикима, исповедует тибетский буддизм старейшей школы Нингма. Люди говорили, что королева или Махарани Кунсанг Дэчен, в то время имевшая большое влияние в вопросах религии, приглашал лам школы Гелуг проводить важные торжественные церемонии. В общих чертах она делала то же самое, что Изабелла, королева католической Кастилии, привлекавшая лютеранских священников к мессам. Некоторые даже ошибочно утверждают, что сама Махарани принадлежала к школе Гелуг. По традиции, сикимские чагьялы брали невест из благородных тибетских семейств. Махарани не была исключением, и все ее родственники были нингмы. Однако, как сказал мне капитан Йонда, начальник службы охраны Палдена Намгьяла, последнего чагьяла Сикима, известный своими резко-раэлийскими взглядами, семья Махарани всегда поддерживала Гелуг. Попытки разузнать побольше об истории Сикимы и взглянуть через ее призму на рассказ о потаенной долине неожиданно привели меня в благородные стены Оксфордского университета. В один из типично осенних дождливых дней я катил на велосипеде вдоль зданий, виляя между лужами и разбрызгивая грязь. Я торопился навстречу с ученым, только что вернувшимся из Сикимы, где он 2 с лишним года проводил исследования. Звали его Сол Маллард. А занимался он изучением документов, содержавших информацию об основании королевства, которые хранились в частных библиотеках высших слоев сикимского общества. Кроме того, он посетил затерянные руины, поросшие лесом. Некоторые из них были построены во времена, когда эту местность заселили первые тибетцы, то есть за 200 лет до основания королевства, в 1646 году. Сол был первым, кто начал серьезно изучать старые документы и выявил схожие черты у древних городских фундаментов и заброшенных построек в джунглях. Поэтому он многое знал о ранней истории Сикима и имел собственную теорию на этот счет. Я разулся при входе, потому что мои ботинки вымокли насквозь, и потому что и я, и Сол долгое время прожили на Востоке. Мы расположились у окна. Его квартира находилась на 3-м этаже просторного викторианского дома, который в прошлом, наверное, целиком принадлежал какому-нибудь оксфордскому профессору. А теперь его делили студенты и приглашенные преподаватели. Окно позади Сола было открыто, чтобы дым от его сигареты не причинял вреда моим легким. На улице лил дождь, и были видны шпили университетских построек. Сол внимательно выслушал краткий пересказ истории о Толшуке Лингпе и походе в Бьюл-Димашонг. Когда я закончил, Сол быстро и уверенно заговорил. «Для начала вы должны понимать, что потаенная долина не является внешней по отношению к этому миру. Я прочел много текстов, и у меня не сложилось впечатление, что все устроено так, как рассказывал ваш лама. Будто путь туда лежит через портал, который можно отметить на карте. Потаенная долина находится в этом мире, подобно Шамбале, которая спрятана за горами. Никто не бывал в ней, но она существует. Туда вполне реально попасть. Для этого не нужно проходить через трещину в мироздании. И что еще важнее, оттуда можно вернуться. Местонахождение Шамбалы с точностью определить не удалось, а вот Биюл Димашонг был найден. Проход туда был открыт около 500 лет назад. Сделал это Ригзин Гадемчен в 1373 году. Он прожил там 11 лет, а затем вернулся в Тибет. После чего он снова отправился в Биюл и умер там в 1409 году. Сол на секунду замолчал, прикуривая очередную сигарету. «Кстати», — сказал он, — «и я был в Биюле». «Вы были в Биюле, Димашонг?» — недоверчиво переспросил я. «Как и вы», — сухо ответил он, выдержав эффектную паузу. Границы Биюла-Димашонг совпадают с очертаниями Сикима, если наложить его на физическую территорию королевства. В некотором смысле он существует в параллельном измерении. Физически он находится в Сикиме, но обладает другими качествами. Биюл находится в физическом мире Сикима, и попасть туда можно в физическом теле. Мы оба бывали в Ташидинге, а значит, и в самом центре потаенной долины. Но мы не поняли, где оказались, потому что не осознавали этого. Сол глубоко затянулся и задумчиво выпустил дым в окно, где он смешался с густым туманом, опустившимся на Оксфорд. Не думаю, что Биюл — это некое место, расположенное вне физических координат. Скорее, Биюл на самом деле зависит от состояния сознания. Биюл зависит от состояния сознания? Согласно древним текстам, Биюл Димашонг существует на многих уровнях, которые соответствуют уровням просветления. Так что если вы обычный парень, то можете съездить в Ташидинг, посетить разные пещеры и воскликнуть: «О, Падма Самхава благословила эти места!» Как турист вы согласитесь с огромными билбордами, утверждающими «Сикким — потаенный рай». Может, даже сделайте пару фоток. Как и любой турист, вы будете способны воспринимать лишь то, что лежит на поверхности. Это внешний уровень. Так посещают Биюл Димашонг простые туристы. Они приезжают в западный Сикким. Хотя они и не осознают этого, тем не менее они попадают в потаенную долину. В этом вся суть. Биюл расположен в материальном мире, но не достигнув определенного духовного уровня, вы даже не узнаете, что оказались там. А если ваш духовный уровень высок, то, попав в то же самое место, вы окажетесь в Биюле Димашонг, а не в западном Сикиме. То есть это как в «Волшебнике страны Оз», когда Дороти неожиданно снова оказывается в Канзасе? — спросил я. Она видит своих соседей, которые в стране Оз предстали перед ней в других образах, и говорит им: «Ты там был, и ты...» «Ну, я не стал бы так увлекаться сравнениями», — сказал Сол. «Тогда, наверное, это больше похоже на встречу с реализованным мастером», — сказал я. «Кто-то встретит его на дороге, подумает, что это бродяга, и подаст ему монетку. А кто-то увидит его и сразу поймет, что он избранный. То есть все зависит от восприятия». «Да, что-то в этом роде», — согласился Сол. «Между потаенной долиной Сикима и географическим западным Сикимом существует четкая связь. Это сильно отличается от того, что рассказывали мне сами сикимцы», — сказал я. «На чем основывается ваша точка зрения на Биюл?» «На древних текстах, писаниях Санги Лингпы, Ригзина Гадемчена, всех северных преданиях из Тарма, а также на документах и легендах об основании королевства Сиким, ключ к которым — открытие Биюла. Но получается, в них описана совсем не та потаенная долина, в которую стремился попасть Тулшук Лингпа», — сказал я. «К тому же многие жители Сикима, с которыми мне довелось пообщаться, видят ее иначе. Похоже, современный образ Биюла отличается от того, который сохранился в древних текстах. Даже жители Ташидинга и западного Сикима не считают, будто живут в потаенной долине. Напротив, они утверждали, что были готовы пожертвовать всем, что имеют в этом мире, ради того, чтобы попасть в другой. Они прямо говорили, что собирались оставить свои дома. Речь не шла о трансформации сознания. Никто не думал, что с его глаз спадет пелена, и на месте Ташидинга он узреет Биюл. Они все рассказывали, что должны подняться на заснеженные склоны Канченджанги, войти в некую пещеру, пройти через какие-то врата или отыскать проход, чтобы попасть в страну, из которой нет возврата. Кажется, это имеет мало общего с текстами ваших писаний. «Совершенно верно», — сказал Сол. «Действия вашего ламы не соответствовали традиционным преданиям». Из уст историка это звучало как приговор. Сол явно намекал, что Тулшук Лингпа был всего лишь сумасшедшим. «А как конкретно описывается Биюл в традиционных текстах?» — спросил я. Сол выпрямил спину, устраиваясь поудобнее на своем стуле, и сказал: «Прежде чем обратиться к писаниям, давайте попробуем взглянуть на Биюл глазами тибетца. Представьте, что вы живете на высокогорном плато, где почти ничего не растет и повсюду гуляет ветер. Не самое приятное место. И вот вы попадаете в Сикким, и там видите его плодородные земли. Так у вас рождается концепция потаенной долины. К тому же в этом чудесном месте нет тибетского правительства, которое убивает буддистов из-за споров, во что верить, а во что нет. Что ж, теперь вы знаете, куда нужно бежать». «Каким годом датируется первое упоминание Биюла Димашонг?» — спросил я. «Насколько мне известно, первым о нем написал Сангье Лингпе. Он жил с 1340 по 1396 год. Это был великий Тертон, инкарнация второго сына великого царя Тибета Тисонга Децена. Считается, что именно Децен пригласил Падмасамбхаву в Тибет в VIII веке. В 1364 году... Сангье Лингпе открыл свое самое великое терма — текст «Лама Гангду», состоявший из 13 томов. В этом документе мы и находим первые упоминания о Биюле Димашонг, а также о многих других сокрытых землях. Следующим о потаенной долине пишет Ригдзин Гадамчен, основатель Джангтер, школы северных сокровищ. Именно его имя упоминают, когда речь заходит о терма, связанных с Биюлом Димашонг. Ему удалось собрать все ключи. Собственно, ему приписывается открытие Биюла. Он также посещал и другие потаенные земли. Ригдзин Гадамчен жил в одно время с Сангье Лингпой. Он был одним из величайших лингп за всю историю Тибета. Он появился на свет в 1337 году и умер в Биюле Димашонг в 1409 году. При рождении его нарекли Ньедуб Гьелценом. Имя, под которым мы знаем его теперь, пришло к нему позднее. Оно переводится как «носящий перья грифа». Легенда гласит, что в 12 лет у него из головы начали расти три пера грифа. Поскольку я не видел этого своими глазами, могу лишь предположить, что это были обычные пряди волос, похожие на перышки. Когда Ригдзину исполнилось 25, у него выросли еще 5 перьев. Похоже, на протяжении всей жизни он был крепко связан с грифами. Когда он был в Биюле Димашонг, то ему удалось достать терма прямо из центрального пика Канченджанги. В Биюле он открыл и другие терма, писания и прочие сокровища, которые переправил в Тибет, прикрепив к шеям этих птиц. Из поколения в поколение великие учителя и их ученики передавали простому народу учение Дхармы. Но похожие линии передачи постоянно пересекались и разветвлялись, из-за чего возникали разногласия и споры. Даже несмотря на то, что и Сангье Лингпе, парень, который первым написал про Биюл Димашонг, и Ригдзин Гадамчен искали землю, свободную от раздоров, им самим не удалось избежать разногласий. Первое путешествие Ригдзина Гадамчена в Биюл Димашонг длилось 11 лет. Когда он вернулся и стал рассказывать о том, что видел, последователи Сангье Лингпе подняли его на смех. «Ты несешь чушь, парень!» Они так и не поверили, что он действительно побывал в Биюле. Далай-лама V, известный как Великий V и живший на 3 столетия позже, упоминает этих двух великих учителей Нингма в своем исследовании традиции Джангтар. Причем делает это весьма дипломатично. Он пишет, что между учениками Ригдзина Гадамчена и Сангье Лингпе разгорелась полемика, в результате которой возникла некоторая враждебность. Но он явно признает, что именно Ригдзин Гадамчен первым принес учение тибетского буддизма в Сикким. «Если он открыл потаенную долину», — спросил я, — «то кому он принес учение Дхармы?» Когда Ригдзинг Дэмчен пришел в Биюл-Димашонг, там уже были лепчи. Это коренное население Сикимы. Никто не знает, как давно они там живут. Об их миграциях не сохранилось никаких письменных свидетельств. Помимо лепча, он повстречал людей, явно имевших тибетские корни и говоривших на тибетских диалектах. И даже предки Пунгцога Намгьяла, первого чагела Сикимы, уже жили там. Я предполагаю, что они поселились там около 1270 года. Вообще, королевская семья Сикимы ведет свой род именно из деревни Синон, расположенной над Ташидингом, в которой и остановился Ригдзинг Дэмчен. В том же селении он позже умер. «Минуточку», — сказал я. Теперь я окончательно запутался. Я могу понять, что, когда тибетец Ригдзинг Дэмчен прибыл в новую страну и обнаружил там только лепча, живших в лесах и поклонявшихся деревьям и горам, в историю это вошло как открытие этой земли. Видимо, так устроено человеческое сознание. В конце концов, именно так Христофор Колумб, как всех нас учили в школе, открыл Америку, в которой к тому моменту на протяжении тысячелетий жили индейцы. Колумб тоже столкнулся с ними и сам отзывался о них следующим образом. «Сдается мне, что эти люди весьма сообразительны и станут прекрасными слугами. Кроме того, я считаю, что они охотно обратятся в христианство, ибо сейчас не исповедуют никакой религии». Кажется, словно он вдохновлялся опытом Ригдзинга Дэмчена, жившего за 100 лет до него. «Откуда был родом Колумб?» — спросил я. «Из Милана? Из Генуи». «Хорошо. Но что, если, прибыв в Новый Свет, Колумб обнаружил бы там людей из другого европейского города, скажем, из Рима, и поселился бы в городе, где уже лет 200 жили римляне? Мне кажется, в таком случае ему было бы куда сложнее утверждать, что это он открыл материк. А что Гадамчен думал о тибетцах, живших в Биюле?» «Предание гласит, — сказал Сол, — что эти тибетцы были потеряны ветвью и обладали особыми способностями. Лепчи жили там испокон веков. Их называли истинным народом, даками и дакини, Биюла-Димашонг. Лепчи считаются Пава и Пама, некими героями и героинями из мира духов. То есть они не воспринимались как люди из плоти и крови?» — спросил я. «Они воспринимались как слегка волшебные люди. Они были людьми, но с невероятным духовным уровнем. Об этом в своих работах пишет Лхатсун Чинпо. Все растения в Биюле были лечебными, даже вода обладала исцеляющими свойствами. Пава и Памы считались целителями, возможно, из-за их выдающейся традиционной медицины и знаний о местной флоре. Они сохранили эти знания и по сей день. Однажды я прогуливался с одним лепча из Синона», — со смехом продолжал Сол. «Он сорвал какое-то растение, оторвал кусочек и запихнул себе в нос. Я спросил, что он делает, а он ответил, что у него разболелась голова. Они многое знают о целительстве». Какие мысли приходили в голову Ригдзинга Дэмчена, когда он смотрел на лепча, живших тихо и мирно, не убивавших друг друга и срывавших лекарства с каждого куста? Сейчас, конечно, лепчи превратили в маргиналов. Собственно, эта тенденция появилась с самого начала. После основания королевства Сикким, тех, кто оказывал сопротивление, делали рабами. Остальных, не желавших войны, прогоняли с хороших земель в самые труднодоступные и непригодные для жизни горные районы. Лепчи называли себя «матанчеронкуп», что означает «возлюбленные дети матери». А после переселения их стали именовать «ронг» — «скальный народ». Впервые этот термин встречается в тексте 1735 года, который описывает события 1712 года. Каково было путешественникам из Тибета, попадающим в земли с таким благоприятным климатом, вдали от политических и религиозных проблем собственной страны? Они оказывались в месте, где царит абсолютный покой, повсюду все цветет, много еды и целебных растений. Для пришельцев из центрального Тибета, где единственной пищей было сырое мясо, эта земля казалась настоящим раем. Для них, пожалуй, она и была Биюлом, то есть потаенной долиной. Никто не подозревал о ее существовании. На картах древнего Тибета ее не было. Как и весь этот регион, ее относили к Маньюл, южным землям. Со времен Тибетской империи существовала легенда о чудесной плодородной земле где-то в Гималаях, которая затем превратилась в предание о Биюлах. Испокон веков люди уходили в Гималаи, чтобы скрыться от преследований. Бутан, Сикким и другие гималайские королевства были основаны беженцами из Тибета. Представьте себе, как вы покидаете раздираемый внутренними конфликтами Тибет. Пересекаете высокогорный перевал, спускаетесь в зеленые долины и попадаете в места вроде Ташидинга. А теперь вспомните сам Ташидинг. Его окружают горы, словно высокие неприступные стены. Это неописуемые впечатления. Вы видите холмы, покрытые цветами, подобно горам самоцветов. Нужно учитывать, что разнообразие растений, которые мы можем наблюдать, наверняка не идет ни в какое сравнение с тем, что открылось взору первых переселенцев. Как-то я отправился пешком из Синона на север, к Палун-Кри, находившимся в 5 часах ходьбы. Там я хотел разыскать руины монастыря, который Ригзин Гадамчен построил в 14 веке. Таких деревьев, как там, я больше нигде в Сикиме не встречал. У них были толстенные стволы, в обхвате с эту комнату, все поросшие мхом. Когда мы добрались до пункта назначения, то увидели красных панд и множество диких птиц. Я заядлый бёрдвотчер и подметил 5 или 6 видов, которых никогда прежде не встречал в Сикиме. Birdwatching. Наблюдение птиц. Любительская орнитология, популярная во всем мире хобби. Ничего подобного мне раньше не приходилось видеть. Орхидеи там росли прямо на земле. Гигантские деревья и густые кустарники. Никаких дорог и даже тропинок. В какой-то момент нам буквально пришлось карабкаться по отвесной скале. Мы решили перебраться через пропасть по поваленному дереву, и оно проломилось прямо под нами. Мы чуть было не рухнули с высоты 30 метров. Наверное, в те дни так выглядела вся территория Сикима. «С этим все ясно», — сказал я. Они сбежали из раздираемого конфликтами Тибета. Нашли это прекрасное место на юге и захотели там жить. Назвали его Биюлом, чтобы определить ему место в своей мифологии, и основали там королевство. Скорее всего, для того, чтобы легализовать колонизацию местных народов. Но какова истинная история основания королевства Сикким? Усмехнулся Сол. «Это-то и интересует меня больше всего и является основной темой моего исследования. До сих пор доподлинно неизвестно, как именно это произошло. Но существует официальная версия. С тех пор, как Ригзин Гадамчен открыл Биюл, прошло более 200 лет, и трое лам из Тибета, Надаксэмпа Чэмпо, Лхацун Чэнпо и Катхо Кунту Зангпо, открыли 3 входа в Биюл, чтобы исполнить пророчество и основать королевство, руководствующееся принципами Дхармы. История Надаксэмпа Чэнпо была записана его сыном. Надак пришел в Биюл, словно там его должны были ждать. Стражникам у врат Биюла он говорил: «Помните, во времена Падмы Самбхавы он попросил вас охранять эти врата, пока не придет нужный парень. Ну вот я пришел». Через церемонии он очистил себя, пожег немного санга и провел пуджи. Как обычно это бывает в ритуалах с божествами местности, вы как бы переманиваете их на свою сторону. Подкупаете их чангом, и когда, наконец, заслужите их расположение, приказываете им: «Теперь вы будете делать то, что я вам скажу. Пропустите меня». Так он и попал в Биюл. Наиболее интересная история Лхацуна Чэмпо. Она рассказана в книге, написанной королем Сикима Чагьялом Тандупом Намгьялом и его женой в 1908 году. Книга называется «История Сикимы». Конечно, то, что история страны написана ее монархами, наводит на подозрение, поскольку встает вопрос об интерпретации исторической правды. Но именно в этой книге содержится самое понятное, доступное и наиболее часто цитируемое изложение официального мифа об основании государства. Похоже, что когда третий лама Катхок бродил по горам в поисках ворот в потаенную долину, он уперся в гряду неприступных скал и был вынужден повернуть обратно. Он пришел в место, называвшееся Ньям-Гицал, что переводится как «роща радости». Совершенно случайно в этой прекрасной долине он встретил Лхацуна Чэнпо и его спутников, которые остановились там передохнуть после тяжелого путешествия из Тибета. Когда Катхок рассказал Лхацуну, что прервал свое путешествие и вернулся назад, потому что на краю обрыва он наткнулся на непроходимые скалы, выглядевшие как «врата в рай», Лхацун ответил, что эти врата предназначены открыть ему, и что Катхогу нужно идти дальше и искать свои врата. Лхацун и его спутники поднялись по склону и пришли к тем же самым скалистым утесам. Как и Катхог, они не смогли найти никакой возможности перебраться через них. Разница была лишь в том, что Лхацуну было предсказано, что он откроет эти врата. Лхацун применил ситхи, магические способности, взлетел над скалами и приземлился на вершину горы Кабру. А может, он просто ушел подальше от своих учеников и скрылся в низких облаках. Как бы то ни было, он исчез. Шли дни, учитель так и не объявлялся, и ученики решили, что он пропал без вести в высоких острых скалах. На седьмой день они возвели ступу из камней в его честь и уже собирались уходить, как до них донесся звук рожка Лхацуна, сделанного из бедренной кости. Тогда они остались на месте и принялись молиться. Через 3 недели их мастер вернулся таким же таинственным образом, как и исчез. За время своего отсутствия он открыл проход в Биюл. Движимые верой в своего наставника, ученики отправились за ним прямо в расщелину, появившуюся в скале, и пришли в Биюл-Демошонг. Обратно в Юксом они спустились через перевал Дзонгри. Из-за того, что Лхацун Чинпо провел много времени на заснеженных вершинах, сражаясь с холодом, его всегда изображают с голубой кожей. Накануне этой встречи я заказал в Бодлианской библиотеке, имеющей подземное 7-ярусное хранилище, книгу. Она называется «Вокруг Канченджанги», автор Дуглас Фрешфилд. Впервые она была издана в 1903 году. Автор рассказывает о своем путешествии вокруг огромного горного массива в самом начале 20 века. В ней есть один любопытный отрывок, в котором Фрешфилд утверждает, что место, где Лхацун Чинпо открыл западные врата в Биюл, находится прямо над Церамом, тем самым Церамом, на который Тулшуклинг посмотрел с перевала Кангла и называл целью их путешествия. Они искали те самые западные врата. Объясняя Солу, как связан Церам с историей Тулшуклингпы, я достал из сумки ксерокопию того отрывка и прочел его вслух. Немного передохнув на лужайке среди хижин селения Церам, мы пересекли реку. По заросшей тропе мы шли сквозь осенний лес, в котором разноцветная листва смешивалась с темно-зеленой хвоей елей и пихт. Затем мы оказались на уступе, нависающем над чудесной полянкой на входе в длинную боковую долину, которую нам предстояло пересечь на пути к перевалу Кангла. Скалистые холмы, покрытые рододендронами и низкими кустарниками, сменялись лужайками с мягкой травой. В ложбинках скапливалась чистая родниковая вода. Повсюду росли деревья, дополняя этот восхитительный пейзаж. Поздно ночью, когда, наконец, рассеялся густой туман, в лунном свете мы увидели заснеженный пик, один из юго-западных отрогов горы Джуно. На рассвете нам открылся восхитительный вид. Между склонами долины Елунг виднелись далекие горы, возвышающиеся над рекой Арун. В первых солнечных лучах горы лишились своего привычного цвета. Их очертания утратили реальность и казались голубыми и фиолетовыми всполохами. Представший перед нами пейзаж был настолько прекрасен, что я пожалел, что в нашей группе нет художника, который мог бы запечатлеть его. Местные путешественники, бывавшие тут до нас, также восхищались этим местом. По легенде, сюда приходил Лхацун, принесший буддизм в Сикким в 17 веке. Говорят, что именно он назвал эту долину Намгацхал, или Роща Радости. Вот как пишет Бабу, которому можно доверять. Когда Лхацун впервые пришел в этот район Гималаев, он провел тут несколько дней, потрясенный чудесными пейзажами и простором долины. Он был серьезно изможден после долгого и тяжелого пути из северных пределов Тибета. Но пробыв здесь всего несколько дней, он полностью восстановился. Этому способствовали не только местные красоты, но и в большей степени духовный и физический комфорт, который он здесь обрел. Лама так хорошо отдохнул и набрался сил, что, согласно легенде, взлетел по воздуху на вершину Кабру и провел там 2 недели. Было бы замечательно, если бы и мы смогли также перепорхнуть к пункту назначения. Во взгляде Сола мелькнула живая заинтересованность. «Что вы думаете о подобных историях?» — спросил я. «Летающие монахи и тому подобное. Вы думаете, они и правда летали?» «В Тибете происходит много странных вещей», — — ответил Сол. «И многого мы не понимаем. Кроме того, большую часть этих историй записывали много лет спустя после самих событий. В любом случае, — сказал я, — те трое лам встречались в Юксоме, верно?» «Да», — сказал Сол. «Собственно, слово «Юксом» на языке лепча означает «трое великих». Селение названо в честь этих лам, собравшихся там, чтобы основать новое буддийское королевство. Правда, Лхацун не позволил двум остальным сделать это сразу же. Считается, что он обратился к ним со словами «Мы ламы, а во главе государства должен встать мирянин». «Пожалуй, это было мудрым решением», — сказал Сол с усмешкой. «Поставить во главу кого-то из местных, чтобы их не воспринимали как захватчиков. Не забывайте, буддизм не был религией этих мест. Это был переворот как на религиозном или духовном, так и на светском уровне. Не забывайте и о том, что сейчас я рассказываю вам официальный миф, не подкрепленный никакими внешними доказательствами. Его вы найдете в каждой туристической брошюре, правда, без многих подробностей».